После обеда приехала Марина Звягинцева, элегантная, собранная, с папкой документов. «Добрый день! Как ваше самочувствие?» Она села в кресло у кровати. «Добрый!» – улыбнулась я. «Сегодня стояла. Завтра буду пробовать ходить». «Отличные новости, а у меня тоже есть что рассказать. Вчера был суд по мере пресечения». Я напряглась и... Ксении Ждановой назначили домашний арест, учли беременность и отсутствие судимостей, но с браслетом и запретом покидать квартиру. Антон. В СИЗО, до суда. Судья принял во внимание его ложные показания и попытки скрыть улики. Это отягчающее обстоятельство. Я кивнула. Мне было его немного жаль, но... Он предал меня не просто как муж, как человек. Что с разводом? Подала встречный иск с новыми требованиями. Учитывая обстоятельства, суд, скорее всего, удовлетворит все наши запросы. Раздел имущества в вашу пользу, алименты, компенсация морального вреда. Она сделала паузу, и я вдруг поделилась с ней. Антон звонил. Просил отозвать заявление. Марина фыркнула. Наивный. Даже если бы вы отозвали, а вы не можете, это государственное обвинение. Дело бы не закрыли. Слишком серьезные последствия. Инвалидность, пусть и временная, это тяжкий вред здоровью. Мы еще обсудили детали. Звягинцева обещала держать в курсе. Через час после ее ухода в палату постучали. Вошла Зинаида Петровна с огромной сумкой. Настенька. Она подошла к кровати, в глазах стояли слезы. Как ты, дорогая моя? Прости меня, милая. Прости за сына. «Зинаида Петровна, вы не виноваты. Вам незачем извиняться». «Нет, виновата. Видела гниль в этой Ксении. Надо было тебе о том сказать. Думала, сама все заметишь. А нет. Она оказалась хитрой и ядовитой». Женщина достала из сумки термос, контейнеры. «Тут бульон куриный, котлеты паровые. В больнице-то нормально не кормят». «Спасибо. Я тронула ее руку. Вы не обязаны». «Обязана». Ты столько лет была мне дочерью, лучшей дочерью, чем я могла мечтать. А мой сын... Она покачала головой. Увы, Антон пошел в отца. Мы немного помолчали. Я буду свидетельствовать в суде, тихо сказала Зинаида Петровна. Расскажу все, и как ты дом тянула, как работала сутками напролет, как отказывалась от всего, лишь бы Антону было хорошо. Все расскажу. Не надо, это же ваш сын. «Сын. Но он также и гражданин, который должен отвечать за свои поступки. Я его воспитывала не таким. Видно, недовоспитала». Перед уходом она крепко меня обняла. «Выздоравливай, доченька, и знай, что бы ни случилось, я на твоей стороне».